Порой же поднимался на борт «Ла Капитана», откуда с помощью сигнальных флажков командовал передвижениями своих судов и орудийной пальбой, открывавшейся всякий раз, когда на побережье или на остававшихся в наших руках дамбах появлялись воины Мишекатли. С близкого расстояния этот огонь мог производить страшное опустошение. Но мы, однако, нашли единственно возможный способ заставить изводивший нас суда поумерить свой пыл. Мы собрали все бревна, которые только смогли найти на острове, и заострили их с одного конца, после чего наши ныряльщики утыкали такими кольями мелководье вокруг острова, вбив их в дно под определенным углом, так что они смотрели наружу, и их острия находились под самой поверхностью воды. Не сделаем мы этого, корабли Кортеса, пожалуй, прорвались бы по какому-нибудь из наших каналов в центр города. Такая защита вполне оправдала себя, когда вражеское судно, подошедшее поближе с явным намерением уничтожить часть наших чинампа, напоролось на чистокол. Наши воины немедленно засыпали корабль стрелами и, возможно, даже убили кого-то из командиров, прежде чем остальным удалось высвободить поврежденный корабль и увезти его к материку, чтобы там починить. Но с тех пор испанские лодочники, не знавшие, как далеко от острова насажены эти острые колья, держались от нас на почтительном расстоянии. А потом солдаты Кортеса начали искать и вылавливать пушки, сброшенные нашими бойцами в озеро после ночи печали. Они были слишком тяжелыми, чтобы мы могли утопить их далеко от берега. А пребывание под водой, к нашему огорчению, не причинило этим штуковинам практически никакого вреда. Стоило только очистить их от тыла и ракушек, высушить, зарядить, и они снова были готовы к бою. Первые 13 поднятых пушек Кортес приказал по одной поставить на свои корабли. После этого они подошли к осаждаемым с суши прибрежным городам, чтобы обрушить на них со стороны озера гром, молнии и смертоносный дождь осколков. Окруженные, осажденные с суши и с воды, отрезанные от мешек, союзные города больше не могли держать оборону и сдавались один с другим. Наконец, когда пал Тлакопан, столица Такпанеков и последний оплот союза трех, двигавшиеся навстречу друг другу армии Кортеса, соединились, и кольцо замкнулось. Испанским боевым кораблям больше не требовалось поддерживать своих на побережье. Но буквально на следующий день они снова принялись плавать вдоль берега и стрелять из пушек. Сначала мы не могли понять, что они делают, а в нас они явно не целились, но скоро все стало ясно.